Яхтер Риверс. Я взлетел в небо, едва наступил рассвет, и замер, прислушиваясь к ощущениям. Другие. Совсем другие, чем несколько дней назад, когда я прибыл на Рантар. Небывало ярко чувствовалась сила, буквально жгла кровь, а крылья. Еще несколько часов привычно сизые, пестрели золотистыми, в цвет глаз литы энергетическими нитями. Отрицать очевидное было бессмысленно. У меня случилась привязка. Бездна. Это просто не могло произойти так быстро и незаметно. Я знаю эту женщину всего ничего, между нами лишь это проклятое задание, прикосновение, которое можно по пальцам сосчитать, и невыносимо сложная ночь, где она доверчиво и сладко спала на моем плече, а я почти не сомкнул глаз. Слишком мало для привязки. Любой рантарец так и скажет, если бы не одно «но». Я пропитан ее теплом, редкой улыбкой, каждым взглядом и каждым прикосновением насквозь. Я абсолютно перед Алитой безоружен. Я до состояния не могу дышать, люблю ее, эту прямолинейную, мудрую и невозможно понимающую женщину, внезапно вошедшую в мою жизнь и озарившую ее собой. Я окончательно осознал свои чувства к Лите вчера, когда мы сидели на крыше, сначала разговаривая обо всем на свете, а после ее щека время от времени прижималась к моей, пока показывал звезды. В тот миг я сгорал от огня и внезапно проснувшейся нежности к моей женщине. А для Литы подобная близость, похоже, была естественной. Это я не знал, что делать, какие слова подобрать. Все еще оглушенный случившимся, не верил в то, что полюбил. Учитывая мои чувства, которые этой ночью я окончательно принял, удивляться возникшей привязке с моей стороны странно. Она предсказуема, служит лишь подтверждением того, что мое сердце мне уже не принадлежит. Но как вот я мог ее не заметить-то? Упустить все признаки. И дикое желание защитить, спутав его с врожденным инстинктом заботиться о женщине, и вспыхивающие внезапно крылья и бесконечную жажду к ней вернуться. Крылатые предки. И что теперь с этим делать? Разорвать эту связь, пока между нами не случилась близость, еще, разумеется, можно, но потерять Элиту... Одна мысль об этом невыносима. Я так долго искал среди множества женщин свою. И я ни за что от нее теперь не откажусь. И все же, сдается, когда я скажу Лите о своих чувствах и случившейся привязке, она сочтет меня сумасшедшим. Или нет? От Литы я порой совсем не знаю, чего ожидать. Я шумно вдохнул, отшвырнул энергетической волной какую-то позарившуюся на меня хищную птицу. Рванул выше, устремляясь в поселение, где жил Лиастер с семьей. Чем быстрее я разберусь с делами, тем раньше окажусь рядом с Литой, чтобы объясниться. И от этого предвкушения внутри все обожгло небывалым огнем. День клонился к вечеру, небо заволокли грозовые тучи, когда я поставил свою подпись на последнем документе, подтверждающем передачу власти в Нурдаре, с этого момента Лиастру. С подобным делом можно было справиться в разы быстрее, даже со всеми обязательными церемониями и ритуалами. Часа за три, но старейшины старательно тянули время, до последнего, похоже, надеясь, что я передумаю. Я уже знал причину, почему не хотят отпускать меня с Рантара. Дело в моей силе, окрепшей и весьма мощной для рантарца, что встречалось очень редко. Потому-то они даже затеяли и эту волокиту с договором для Ариаты, искали варианты на меня надавить и изменить мое решение любым способом. Не вышло. На уговоры и угрозы я не поддался и отступился. Все давно взвесив и продумав. Я отошел от стола ни на мгновение, не теряя бдительности и по-прежнему готовясь к чему угодно. О коварстве старейшин я знал немало. И в моем случае все оказалось слишком просто. Так как быть не могло. И согласие совета старейшин с моим отказом и одобренная с первого раза кандидатура Лиастра и ни единого незаданного вопроса о моей паре. Они ведь не могли не слышать о Лите, не заинтересоваться ей. В зал, отвлекая меня от мыслей, буквально влетел запыхавшийся посланник совета старейшин, шестой по счету за последние 2 часа. Однозначно что-то где-то произошло, но абсолютно непонятно, почему случившееся скрывают. И от этого происходящее нравилось мне все меньше. Лиастр, находящийся неподалеку от меня, хмурился, похоже, недалеко уйдя в своих мыслях от моих. Я проследил взглядом за посланником, собираясь прямо сейчас выяснить, что к чему. Но невыносимая боль. Такая, что не устоял на ногах и упал на колени, внезапно располосовала позвоночник. Ощущая привкус крови во рту и черноту перед глазами, я пережил этот приступ и шумно вдохнул. Боль, впрочем, никуда не ушла, растекалась медленно и мучительно по всему телу, не давая подняться. «Яхтор!» — встревоженный голос Лиастра прорвался сквозь странный возникший шум в ушах. И я усилием воли сосредоточился, возвращая себя в реальность. Что происходит? Я не ранен, меня никто не атаковал. Не находя ответа, я вскинул голову и поймал жесткий, морозный и непоколебимый взгляд одного из старейшин, холодея от мгновенной догадки. Иногда мужчины с Рантара, когда случается привязка, начинают чувствовать свою женщину. И чем сильнее связь, тем ярче это проявляется. Это не мои ощущения и эмоции. Это чувство моей пары, Литы. Она в опасности и не смогла себя защитить, и старейшины, судя по их спокойствию, об этом не только знают, но и как-то причастны. Не просто так они меня на весь день задержали. Нашли все-таки самое сильно уязвимое место, ударили в него. Бездна, что они с Литой сотворили? В глазах снова потемнело. Но на этот раз от огромного, лишающего разума страха за нее, мою женщину. Я удержался чудом, заставил себя собраться силами подняться на ноги. Что вы сделали с моей парой? Все остальное перестало иметь для меня свое значение. Только Лита. Не беспокойся, после случившегося сегодня в Нурдаре землетрясения она осталась жива. «Землетрясение в Нурдаре?» — потрясенно воскликнул Лиастр. «И вы знали и посмели нам не сказать. Решать подобные вопросы может только старейшина. У Нурдара он появился лишь несколько минут назад». Лиастр ругнулся, бросил взгляд на меня, и мы друг другу кивнули, понимая, что нам предстоит разделиться. Ему отправиться в Нурдар, а мне разобраться в происходящем и вытащить явно угодившую в ловушку Литу. И, к огромному огорчению, только старейшины знают, где сейчас находится моя пара и что с ней. Лишь из них я могу вытрясти правду. Боль снова растеклась под кожей, и я стиснул зубы, пережидая ее. Помимо того, что с моей парой сотворила эта высокомерная кучка интриганов, у Литы сейчас наверняка еще и сильный откат. После использования способностей она же выжата до капли. Ведь моя женщина, я в этом просто уверен, когда случилось землетрясение, не могла остаться в стороне и отправилась помогать рантарцам. «Наре Лите не навредят», — едва Лиастр скрылся за дверью, спокойно сказал один из старейшин, похоже, считывая мои чувства. «Просто теперь она не твоя женщина, Яхтор». «Да не дождутся!» Я с трудом сдержал испепеляющую все на свете ярость. «Моя. Они даже не представляют, насколько она моя». «Видишь ли, из-за своих способностей и ты, и Нара Лита слишком ценны, чтобы стать парой». «Ну, конечно, мог бы и сразу догадаться, что она их заинтересовала не только как рычаг давления на меня. И старейшины просто ждали удобного случая, чтобы подобраться к ней. И плевать, что Лита ни разу не рантарка. Подчиняется нашим законам только пока остается моей парой и находится на нашей планете. О последствиях точно не подумали. Считают себя самыми сильными и непобедимыми. А ведь на защиту Литы встану не только я, но и Ариадский военный флот, который, в случае чего, окажется здесь меньше, чем через сутки. Если бы не стремительно убегающее время, я бы набрал Маркуса и Нарона прямо сейчас, но именно в этот момент они ничем не смогут помочь. Я хрустнул кулаками, выпуская крылья. Объясняться с глупцами, которые даже после всего, что случилось с рантарцами, когда мы едва не потеряли способность обретать крылья, а они продолжают плести интриги, цепляются за призрачные старые ценности и играют чужими жизнями и судьбами, я не стал. Такие уже не услышат. Сейчас единственное, что я должен сделать, это любой ценой победить в неравном поединке со старейшинами и найти свою пару. Найти мою Литу. 39-1, но выбора у меня нет. Я сосредоточил в ладонях мощным огнем бежавшую во мне силу, в которой готов был сейчас едва ли не захлебнуться, так ее было много, поджидая момента для одного единственного удара. Другого шанса у меня не будет. Яхтар, не глупи, мы вместе сильнее любого рантарца. А убивать тебя вовсе не желаем. На этой стадии твою привязку к этой женщине можно откатить назад. К чему тебе цепляться за чужачку, не чтившую наши законы? Это они то, что Лита, рискуя своей жизнью, спасала рантарцев в Нурдаде, когда случилось землетрясение, называют «не чтить наши законы». Я не стал подавлять ни очередную вспышку боли и ярости, ни нагревающиеся наручи, куда перетекала сейчас сила. Атаку старейшин я ждал, и когда она случилась, вытянул и скрестил руки, отражая ее. Огромная энергетическая волна, как после мощного взрыва, прошлась по залу, смела все, выламывая окна и двери, и раскидала по сторонам старейшин. Но я на ногах устоял. Бросил взгляд на ярко светящиеся от силы наручи, свидетельствующие о скачке моей силы. Том самом, который, по легендам рантарцев, случается у мужчины в исключительном случае от сильной любви к одной, единственной женщине, если она оказывается в опасности. Всегда считал подобное вымыслом, но моя Лита сотворила со мной невозможное. Я не стал ждать, пока старейшины выберутся из-под завалов, переместился к ближайшему из них, вздернул его на ноги. «Итак, я повторяю вопрос. Что вы сделали с моей парой?» Он уставился на мои наручи, осознал, что это значит, затрясся от ужаса. «Да, теперь я был сильнее их всех. Противостоять старейшины мне просто не смогут. Даже все вместе». «Ничего, клянусь предками!» — испуганно пролепетал он в ответ. Я сощурился, встряхнул его, позволяя еще раз в полной мере ощутить исходящую от меня яростную силу. «Ее ударили по голове, чтобы потеряла сознание». Я не стал сдерживать вторую волну силы, которая вновь снесла старейшин, успевших выбраться из-под завалов. Жажда свернуть им всем шеи сейчас была просто невыносима. Но я не поддался. «Где моя женщина?» «Это сейчас самое важное». «В храме богини любви», — хрипло ответил он, и я выпустил его из рук. Вдох глубокий и шумный. И я в очередной раз подавил все бушующие внутри эмоции. Сейчас они никак не помогут. Надо поспешить, чтобы вытащить из того опасного места, где не действует никакая сила. Литу. Я бросил взгляд на молнию, разорвавшую небо, расправил крылья и одним рывком взлетел. «Великие предки, пусть с моей парой ничего не случится!»